как дух. Завтра начинается пост Успенский, который нас подготавливает к престольному празднику всея Руси, Успение Божией Матери, потому что праздник Успения это есть престол самого главного русского собора, который находится в Кремле Успенский. И вот этот день завтрашний, он для нас особенно дорог, потому что именно в этот день произошел такой очень важный для России переворот. Крещение Руси. В первый день Успенского поста на день изнесения честных и животворящих древ Господних. Сам праздник установлен по поводу избавления народа Константинопольского, который страдали от морового поветрия. Эпидемия была заразная, когда не было антибиотиков, и люди вымирали иногда до 2/3 населения. Страшное дело. То есть хоронить даже не было никакой возможности. Вот. И единственная надежда на Господу Богу. Такое замечательное время, когда не на что надеяться, как только на Бога. Потому что человек, он такой хитренький, устроен так. И пока еще есть какая-то надежда на врачей, потом на знахарей, потом на астрологов, потом на экстрасенсов, потом на колдунов, а уж когда, уж тогда Господи помоги. Вот. Раньше в этом смысле было проще. Вот таких всяких надежд, которые загораживали Бога от человека, их было меньше. Довольно прямее были отношения. Вот. Конечно, когда князь Владимир решился самому креститься, потом дружине его, а потом уже решил и весь народ как-то к этому понудить. Конечно, народ тогда не больно шибко понимал какую-то ответственность Господь на них возлагает этим крещением. Ну и сейчас тоже. Я когда еще крестил, только начинал, часто, так сказать, по молодости, все интересовался. Зачем ты, говорю, ты хочешь креститься? Или там, зачем ты пришел ребенка крестить? Ни одного раза я не получил ответа. Обычно отвечали, ну вот у нас там бабушка была крещенная, или прадедушка был очень верующий. Ну и все. Или там все мы крещенные, или там обычай у нас такой. Ну, в общем, какую-то всякую ерунду. Вот. Но действительно обычай такой есть. Ну да, обычаи бывают плохие, бывают хорошие. Хорошо, что это вошло в обычаи. Но одного крещения недостаточно. Вот князь Владимир, он вообще с ним действительно переворот произошел. Он стал совсем другим человеком. Но даже если бы он не стал другим человеком, само вот это действие, даже трудно себе представить. Вот нам-то, мы родились уже, так сказать, в христианской культуре, нам это трудно представить, что это был за переворот, который с ним произошел. Воин, который, ну, занимался тем, что старался починить себе слабых, любил пиры, любил охоту, любил много жен, И, так сказать, был такой человек весьма и весьма далекий от того, чему учит Евангелие. Но сердце было способно воспринимать красоту, а ум имел обширный здравый смысл. Ну и, конечно, память о том, какова была его бабушка, равнопостная Ольга, которая ничего не могла с сыном поделать, как многие из нас, но внучку все-таки что-то такое доложило необходимое. И он все-таки преодолел вот эту инерцию язычества и решил стать христианином, увидел какое-то благо, и поэтому и народу своему такого блага захотел. Тоже интересная такая психология была у древних князей. Потому что у современных таких наших, у князьями их никак нельзя назвать. Ну, то начальство, как говорится, временное правительство, которое мы имеем, у них совершенно другая психология. Как-то вот сбалансировать, чтобы не упасть, и что-то успеть. Некоторые сделать даже, а некоторые что-то из себе взять и так далее. Ну, вот как-то так. А древние князья воспринимали народ вообще как свой. Даже они воспринимали себя в некотором смысле как носители определенной такой харизмы, данной от Бога. Они действительно чувствовали, что вот они за этот народ в ответе. Поэтому, конечно, отношение к народу было совсем другое. Нам это сейчас трудно даже себе представить. Как вот из язычника человек стал христианином и того же захотел своему народу. И постарался это довести дело до конца. Причем не насильно, как это можно было бы ожидать, потому что мы все-таки и тогда, и сейчас. Государство европейское, там в Европе, в смысле принятия христианства, там обычно никто не чикался с этим. Никто никого не спрашивал. И о христианстве имели смутнейшие понятия. То, что только духовенство было грамотно. А уж там всякие феодалы там, а уж тем более народ, никакого понятия аж до 17 века о Евангелии вообще никакого не имели. В этом смысле у нас было сильное преимущество, потому что вместе с крещением пришли к нам и книги, написанные на понятном языке. И уже Ярослав Мудрый устроил первую библиотеку, вообще школу начались и вообще много всего. Поэтому этот день для нас особенно важен, как-то вот подумать над нашей тысячелетней историей, посмотреть на завершение ее, потому что совершенно очевидно, сколько бы это ни продлилось, вот такая ситуация, наша теперь же 100 лет или 200 лет, мы все равно уже живем в завершении. Тут это совершенно очевидно, то, что все какие-то духовные силы, они иссякли. Вот таких могучих людей, как князь Владимир, их просто в природе нет. Некоторые рассуждают о монархии, насколько она лучше нашей советской демократии там, или еще там чего-то. Ну, представим себе такое чудо, что Бог нам даровал царя. Ну и что? На секундочку представим, что будут о нем говорить по телевизору. Или что будут о нем писать в газете. Понимаете? В Англии говорят тоже, ведь у нас наше телевидение, оно точная копия американского английского телевидения. Там тоже есть передача про куклы, и там фигурирует английская королева. Представляете? Разве можно так относиться к монарху? Это совершенно невозможная вещь. Поэтому пока существует такая ситуация, Господь, конечно, ничего такого и не родится такой просто человек, и нет никакой возможности. Это надо выстрадать и заслужить. Но и заслужить-то некому. Некому. Как вот император Николай Александрович, покидая нашу грешную землю, сказал, кругом измена, трусость и обман. И вот за 80 лет ничего не изменилось. Кругом обман, кругом трусость и самая подлая измена. Причем на всех уровнях. На уровне министров, на уровне семьи, на уровне мать и дочка, на уровне сын-отец. На любом уровне трусость, измена и обман. То есть вот само качество уже души, оно настолько превратилось в такой... ну, в такую гнусную болотную жижу, что из этого ничего, вот никакой куличик не слепишь. Все будет как блин по сковородке растекаться. Вот в чем дело. Так-то чисто практически дело совершенно безнадежно. Если бы не Бог, Бог, который мог воскресить уже Лазаря, который в иерусалимской жаре стал в гробе разлагаться, и он ему повелел: Лазарь, гряди вон. Он вышел, его распеленали, он после этого жил и был епископом критским. Вот это возможно. Вот Бог, он велик и может творить чудеса. Вот из этого трусливого, изменчивого киселя, вонючего, Господь может создать все, что угодно. Как он однажды сказал фарисеям, что из камней могу сделать детей Аврааму. Из камней. Для Бога не составляет никакого труда. Но чтобы это совершилось, нужно этого хотеть. Вот нужно этого очень хотеть. Нужно желать победить грех. И тогда он будет побежден. Представьте себе, как трудно было князю Владимиру, у которого было 100 жен, и от этого богатства отказаться. Ну просто вот как это? И он был, конечно, для чего он ходил в походы? Не только для славы. Он просто грабил. А когда он крестился, он стал кормить до половины города. На свои деньги. Потому что тогда же тоже не было никакой. Ни пенсии, конечно, ничего такого, что можно как-то получать от кого-то автоматически. Нет. Если человек чего-то лишался, там не урожай, или нога заболела, то он просто был обречен на голод. Потому что, конечно, все люди созданы Богом, и природная доброта есть у всех. Абсолютно у всех она присутствует. Только дозы разные. Одна доза у Шамиля Басаева, а другая доза там у такой Марфы Павловны, который где-нибудь в Тверской губернии живет там. Разные ресурсы есть человеческого сердца. Но так есть. Но в то же время вера, так языческая, она не предписывала, чтобы кормить вот эту, так сказать, вот этих людей, там беспомощных, там вот больных, или у которых хлеб не уродился. Ничего подобного. Это как бы твои проблемы. А он, вот в его сердце, это все произошло. Вот в сердце одного человека может произойти нечто, чтобы оно потом отразиться тысячелетним эхом на огромной стране. И вот в каждом из нас, вот сейчас вступаю в пост, время покаяния, в каждом из нас может что-то такое измениться в сердце. И это отразится на семье, на работе, на подъезде, на родственниках и так далее, и так далее. Все совершенно естественно может отразиться. Может быть, среди нас есть какой-то великий человек, который поставлен будет там на какой-то великий подсвечник, и может его свет он может вообще дать отблеск и дальше. И кто-то скажет, ну как, у меня скромная должность. А он, Жанна д'Арк, она была вообще крестьянской девочкой, неграмотная. Сел на коняшку и сумел за собой повести. Вообще история пошла в другом направлении. Хотя, собственно, чего ждать от какой-то крестьянской, юной, совсем слабенькой девочки. А вот сложились так обстоятельства, что именно она историю всю, не только Франции, а вообще мировую историю повернула. Совершенно по-другому русло. Вот ее бы не было, было все по-другому сложилось в Европе. А вот она получилась, Господь ей дал, и вот так оно совершенно по-другому пошло. Так, может быть, и кому-то из нас что-то удастся. Кому-то кого-то спасти, или наоборот, кому-то кого-то погубить. Вольно или невольно. Поэтому, на самом деле, каждый человек, если он с Богом, он может творить очень много. Не сам, конечно, а с благословением Божьим. Поэтому нам очень неплохо бы задуматься об этом, что вот что должно произойти в моем сердце, чтобы что-то вовне тоже изменилось по воле Божьей. Потому что вот мы молимся, Отче наш, пусть будет воля Твоя на земле, как на небе. На небе все в порядке. Там Господь и ангелы. Те, которые не захотели там быть, слетели вниз. И сюда к нам в воздушное пространство и в преисподнюю. А вот на земле нет. Господь ждет от нас. На самом деле, вот все, допустим, ужасно так, плохо, там безнадежно. Но представьте такую картину. Какую-то такую. Фантастическую. Ну просто вот. Ну что-нибудь одно, самое простое, что доступно, ну, любой кошке. Вот сколько Господь кошке дает котят, столько она их и рожает. Вот представьте себе, все бы женщины русские, крещеные, все бы стали рожать детей. И что? Но через 15 лет здесь бы была совершенно другая страна, был бы другой народ, совершенно другие были бы отношения. Вообще бы все изменилось. А что требуется-то? Ну делай то, что делает кошка, там, это самое, воробьиха, там, тигрица, рыба. Больше ничего. Вот такие простые вещи. Не требуется каких-то подвигов, уходить в пустыню, там, как преподобный Сергий, там, 150 учеников, 150 монастырей, там, колокольные звоны, там, храмы, колокольни, мощи, иконы, подвиги, молитва, стояние на камне, ничего. Проживи себе спокойно. И рожай детей, и уже изменится. А представьте, если вдруг за деньги бы люди перестали друг друга убивать. Это вообще. Или там перестали бы воровать. Вот в тюрьмах миллион человек, даже два, по-моему. Вот, и вдруг бы они вот решили, давай что-нибудь копать. Или деревья сажать, или там, ну что-нибудь такое делать. Вот. И опять. Что можно вообще изменить? А если бы все решили выключить телевизор, вот так протянуть руку и выключить, и все. С нами-то вообще уж тогда ничего нельзя было бы сделать. Пусть они покупают себе каналы, пусть они там дерутся, пусть их политика. Представляете? Или еще, все бы не пошли на выборы. Все. Вот сколько есть 150 миллионов, и никто бы не пошел. И что? И они все никто. Можете себе представить? Никто. Вот объявили, а никто бы не пришел. И что бы они делали? Они бы забеспокоились. Потому что они бы сразу стали бы никем. Потому что никем нужна печать. И вот так во всем. Оказывается, от каких-то совершенно простых вещей может зависеть вообще участь всего мира. Почему? А потому что то, что делается в России, это влияет на весь мир. На нашего огромного соседа Китай. Представь себе, если Россия исчезнет. Кто Китай удержит? Никто. Никакие великие китайские стены. Китай сметет Европу. Сметет. Без всяких выстрелов. Все начнется великое переселение народа. Просто люди этого не понимают. От каких-то таких очень бывает случайных вещей зависит вообще глобально. Вот эрцгерцога Фердинанда убили в Сараево, и началась Первая мировая война. Вот если бы его не убили, она бы не началась. Хотя все ее хотели, там уже распределили. Но нужна была эта искорка. Вот. Так что очень зависит все от каждого человека. От того, что происходит в нашем сердце. От того, как мы относимся к нашим близким. От того, как мы молимся Богу. От того, как мы постимся. От того, как мы молимся. От этого все зависит. Пусть это недалеко идет. Ну, верующих мало, может быть, будет еще меньше, а может быть, будет на какое-то больше количество. Но от каждого зависит нечто. И вот воля Божия такова, чтобы каждый человек, который, сознает свою ответственность перед Богом, чтобы он эту ответственность почувствовал, и ответил бы Богу своей жизнью на ту любовь, которую Господь изливает на него. Как-то ее засвидетельствует, вот этот ответ, что любовь Божия, она не безответна, а что наше сердечко тоже отвечает на эту любовь. Как уж мы управимся, какой путь мы себе изберем вообще и вот на сегодняшний день, это, в общем, мера каждого. Но это нужно совершить. И вот Господь это ждет. И вот для этого нас когда-то крестили. Кто-то сознательно крестился уже взрослым, кто-то маленьким, ничего не понимал. Но раз вот нас Господь всех в церковь призвал, значит уже какая-то мера понимания у нас уже есть. А раз есть, Господь от нас ждет. Вот поэтому нам нужно вот это ожидание Божие не обмануть. Конечно, Господь знает сердце каждого из нас лучше, чем отец с матерью. Он нас и понимает, и чувствует, и любит. Но по смирению своему он нам не навязывает какие-то свои представления о мире. Он ждет. Он хочет, чтобы мы сами выбрали. Вот однажды, вот тогда князь Владимир, он как бы выбрал за свой народ. И мы считаем, что это благо. Но и каждому из нас надо это слышать. Пусть в чем-то малом. Вот хотя бы в этом грядущем Успенском посте. Помоги нам в этом, Господи. Спасибо.